Если времена Атлантиды, Средние века, считать золотым веком для магов, то новое время, простецовое Средневековье, несомненно, было веком серебряным. Хотите осознать, почему? Очень просто. Вот, ректор небрежным движением руки указал на сидящего в первом ряду богато одетого парня. Классической форменной рубахи на нем не было, зато был дорогой джинсовый костюм с футболкой какой-то популярной музыкальной группы. Вот, юноша, вы ведь действительно просто рождены, или ваша одежда является результатом какого-то данного зарока или обета? Нет, типа да, вот, смотрите, это типовой представитель современных небедных простецов. Он, как никто другой, сможет понять древних магов. Скажите, что бы вы сделали, если бы были сильны, как Илья из Мурома, а вокруг все мелкие да хилые, но богатые? Ну, это, я бы забрал у них, что понравилось. А если бы они сопротивлялись? Ну, в лобешник лохам. Вот, забрали бы все хорошие себе, девок тащили бы к себе, заставили бы поставлять лучшую еду и выпивку, делать что приказано. Так, а то, вот, он, как никто другой, может понять средневековых магов. Вот именно так, как говорит Сейновик, так и происходило тогда. Маги были свободны и независимы. Простецы ничего не могли противопоставить магам, и были вынуждены отдавать последним все, что бы тем ни приглянулось, начиная с пищи и кончая своими жизнями. Маги делились тогда на светлых и темных. Различие между ними было кардинальным. Светлые за отнятую жизнь или за сделанную простецами работу отдаривались какой-либо мелочью типа хорошего яда или вылеченной болезнью. Темные такого не делали. При этом и темные, и светлые одинаково безжалостно уничтожали тех, кто сопротивлялся тирании магов, ибо прецеденты бывали не очень здоровые. Не зря же по народам ходили сказки о победе над злыми колдунами. Вот только на каждого попавшего в легенды удачливого мага-убийцу приходились тысячи бесславно сгинувших. Да и тогдашняя власть очень редко вмешивалась в конфликты между магами и своими податными. У нее других проблем было море, так что проситель помощи у сеньора чаще лишался своей головы, чем получал голову обидевшего его мага. Это не говоря о том, что на высшем уровне простецовая аристократия очень часто смешивалась с магической. Где-то очень сильно, где-то, наоборот, эти ветви принципиально стояли особняком друг от друга. Да и отношения тоже колебались в широких пределах, в зависимости от времени и страны, но факт остается фактом. Маги делали тогда, что хотели, и никто им был не указ. Впрочем, со слабыми никто и никогда не считался, и считаться не будет. После последней фразы ректор сделал многозначительную паузу. «Кстати, юноша, вот эта вот толстая желтая цепочка у вас на шее, латунная, она золотая», — возмутился парень. «А чё, типа запрещено?» «Мне батя четко сказал, не следует перебивать старших». «Нет, не запрещено, я просто хотел полюбопытствовать, это артефакт, вы так быстро вжились в наше общество, что уже успели закупиться на волшебазаре». «Нет, ректор поискал кого-то глазами и удовлетворенно улыбнулся. «Навик Белов, если я не ошибаюсь, я, герр-ректор». Темноволосый подтянутый мальчик резво вскочил с места и отвесил вежливый и церемонный, но не глубокий поклон. «Не надо подпрыгивать и демонстрировать всем ваши родовые дисциплину и воспитание. Как поживает ваша почтенная бабушка?» «Отлично, герр-ректор, благодарю. При случае передайте ей от меня привет и пожелания всего самого наилучшего. Она, как и весь ваш род, была очень одарена в чарах изменения. А вы, я тоже, герр-ректор. Что же, тогда не могли бы вы показать своему товарищу, почему среди магов не принято носить на себе что-либо простое, даже если это золотая цепочка в палец толщиной?» «Хорошо, герр-ректор». Белов внимательно посмотрел на напрягшегося сына нового русского и вытянул в его сторону руку. Золотая цепочка, повинуясь жесту немца, резко уменьшилась в размерах, превратившись из пафосного статусного предмета сначала в ошейник, а потом и в удавку. «Достаточно». Легкий жест ректора, и в горло покрасневшего парня хлынул, наконец, живительный поток воздуха. Великолепное бесполочковое и невербальное изменение размеров. «Я рад, что род Беловов все так же силен и не показывает даже намека на упадок. Садитесь, Навик Белов». «Это», — лектор указал на плачущего парня, «для тех, кто не в курсе, самое что ни на есть примитивнейшее, доступное, как вы видите, даже детям, магическое воздействие. Оно же, чары изменения. Именно поэтому маги не носят на себе ничего, кроме артефактов. Любая простая, Незаколдованная вещица может в самый неподходящий момент в бою превратиться, к примеру, в воткнувшийся в вашу спину меч. Кстати, ваша школьная форма, узнав цену которой многие из ваших родителей неприятно удивились, тоже является хорошо и разнообразно зачарованным артефактом. Без нее смертность среди студентов вышла бы за все разумные границы. Продолжаем. Серебряный век закончился очень быстро, и виноваты в этом были сами маги. Их ничем не ограниченный эгоизм привел к тому, что терпение даже весьма лояльно настроенных простецов вышло. И самыми нетерпеливыми себя показали церковные на большие Западной Европы. Их начальная добровольная, лояльность, назовем это так, была вызвана тем, что с одной стороны сделать магом они практически ничего не могли, а с другой, вознаграждалось как надо. Не мне вам объяснять, что это такое, а также зачем и как именно такое осуществляется. Однако когда негласное соглашение по вине слишком жадных магов города Рим оказалось расторгнуто, внезапно всплыло много весьма и весьма неблагонравных поступков магов того времени. Очень много и очень неблагонравных, в том числе и инспирированные магами преступления папы Александра IV, тот за зелья потенции и эликсиры, поправляющие его подорванное различными грехами здоровье, продал магам несколько древних артефактов, по совместительству бывших важными христианскими реликвиями, а также много-много-много своих прихожан, в сущности, откровенно на мясо продал, в жертву. Расследование церковью преступлений самого одиозного папы и его предшественников длилось несколько десятков лет и закончилось в 1541 году, а в 1542-м Римская католическая церковь объявила магам войну на уничтожение. Поначалу европейские маги, узнав об этом, только весело посмеялись, даже не прокляв никого из иерархов церкви ничем сильным. Знали бы они, чем все это закончится, быть может, история бы пошла другим путем, но защита магов того времени стояла на трех слонах. Первый – сотрудничество или управление на большими простецов, второй – страх и скрытность, третий – много раз подтвержденное фактами положение о том, что даже самый слабый маг в бою стоит сотни простых простецовых воинов. Хотя нет, я вру, не защита. Тогда даже тени мысли о том, что маги могут быть побеждены простецами, не могло в голову прийти никому. Однако мир изменился, и игнорировать это оказалось ключевой ошибкой магов. Иерархи церкви того, впрочем, как и любого времени, насколько бы сейчас ни старались представить их иначе, простецы дураками не были. Наоборот, как оказалось, они были очень умными людьми и отлично знали поговорку, что слона едят по маленькому кусочку. Поэтому первое, с чего они начали борьбу с магами, это чистка своих собственных рядов. По всей Европе запылали костры, на которых горели сотрудничающие с магами простецы. Аристократию, вплоть до правителей, безжалостно отлучали от церкви, запачкавшихся священнослужителей ссылали в отдаленные монастыри замаливать свои грехи, будучи прикованными пожизненно к каменной стене. И там, на хлебной корке и ледяной воде, очень многие преисполнились раскаяния, а если говорить без экивоков, просто, то лютой ненависти к магам, с которыми сами же раньше охотно сотрудничали. Некоторым схизматикам это помогло изменить условия заключения. С холодной кельи, на первый ряд в колонне пешцов, штурмующие оплот магов. Ну и деньгами и имуществом еретиков церковь неплохо по ходу дела разжилась, что еще больше укрепило их на больших в своих притязаниях. Под шумок также выжгли крамолу, то есть вырезали и внутрицерковных политических противников и привели все к единому канону. Короче, от войны с магами для церкви оказалась одна польза. Почему бы тогда не продолжить такое прибыльное дело? И они продолжили. Не прошло и полувека, то есть пары поколений простецов, как первого слона съели. Второй слон пал еще быстрее. К тому времени боязнь магов у простецов, из-за явно выказываемого волшебниками серьезного недовольства проводимой церковью политики, достигла таких высот, что опытным манипуляторам оказалось очень легко обратить ее в злость и ненависть. Обещаниями вечной жизни в раю и страхом за своих близких, церковь смогла собрать огромные армии, съев таким образом третьего слона. Да, маг в открытом бою мог легко убить сотню, две, три простецов, но что делать с 301-м, когда от магического истощения валишься без сил? Внезапно все как-то одно к одному сложилось против магов. Используя наработанный опыт испанской инквизиции, французские, немецкие, английские и итальянские священники учинили настоящую бойню европейским колдунам. Скрытность из плаща теней превратилась в яркую путеводную звезду. Веками вырабатываемое магами у простецов отвращение к проклятым местам стало настоящим маяком для инквизиторов. Окопавшихся родами в своих мэнорах колдунов брали правильным штурмом, зачастую просто заваливая трупами. И не таким уж страшным был итоговый счет. В среднем один маг к 200 простецовых монахов. Ведь далеко не все убитые маги были взрослыми боевиками. Церковь не щадила никого, еще не зная, что ее безмерная жестокость не только бесполезна, но и бессмысленна. К сожалению, у магов тогда не было даже псевдогосударственного образования. Как жили кланами родами, так ими и гибли. Причем очень часто случалось так, что один магический род, враждующий с каким-то другим, подбрасывал церкви информацию на своих недругов, а потом допрос на развалинах вторых давал церкви подробную информацию о первых, хотя бы из соображений мести. Не было у магов и опыта ведения полноценной войны, тогда как у простецов редкое десятилетие проходило без очередной великой войны. Поэтому никто из магов и не смог сплотить тогда все европейское магическое сообщество, чтобы дружно противиться всеобщему истреблению. Никто не смог встать в дружную шеренгу и загнать простецов туда, где им веками было место. Колдуны не приняли правильного боя и продолжали гибнуть один за другим. Однако настал такой момент, что принимать единое решение все же пришлось. Мнения, как жить дальше, разделились. Часть магов стала прятаться лучше, часть бежала из Европы куда только могла. Ну и, конечно же, появились те, кто не хотел со всем своим родом взойти на политые маслом дрова, и выкупили у церкви свои жизни ценой вечнородового рабства. Так у церкви появились свои маги, которые раскрыли носящим серую рясу множество сокровенных тайн магического общества. Ренегаты, кстати, очень неплохо прижились внутри церкви, образовав собственный подорден. Даже сейчас внутри РКЦ существует несколько семей, владеющих уникальными силами, и силы эти далеко не от Бога, как бы это ни представляли праведники папистов. Чтобы вы совсем уж плохо не думали о магах-предках, я хочу вам сказать, что не все бежали, прятались или сдавались на милость инквизиторов. Были и те, кто неистово бился за свою жизнь, и горели монастыри и церкви, плодились ереси и отпадали от клира целые страны, тысячами травились колодцы, сотни монахов гибли от изощренных проклятий, тысячи простецов ложились на алтари, превращаясь в наводящую ужас нежить. Удивляться этому не стоит. Давшие тогда отпор роды были сложно назвать светлыми. Впрочем, по нынешней европейской классификации, маги того времени все были черными. Просто первые были очень, а другие просто черными. К сожалению, время оказалось упущено. Многие маги погибли или бежали, поэтому все усилия редких храбрецов были тщетны. Церковь постепенно одерживала верх. В итоге все французские, испанские, итальянские, английские и германские маги, то есть все западноевропейские, разделились на 4 неравных по количеству категории. Меньшая, спрятавшиеся, чуть большая, убежавшие, и третья, самая крупная, казненные. Причем первая все быстрее и быстрее переходила в 2 остальные. Их судьба нам абсолютно не интересна. Интересна история последней, 4-й группы магов, не смирившихся. И именно эти, жалкие остатки по количеству, но настоящие титаны по силе и знаниям, маги впервые в новой истории объединились, на время отложив свои идущие несмотря ни на что свары, и, внимательно проанализировав ситуацию, нашли возможное решение проблемы. Основным преимуществом церкви были численность их войск и возможность в любой момент простым словом поднять местные деревни с дубьем на живущего рядом мага. Не будет простецов, одних монахов, даже и с их возможностью оперировать силой веры, не будет и победы, решили маги того времени, и решили лишить церковь фундамента ее силы. Маги выпустили на волю то, что простецы называют в своих хрониках «черной смертью». Конечно, если посмотреть на исторически достоверные источники простецов, то эпидемия чумы прошла на пару веков раньше, но мы-то говорим об истинной истории мира, а не о том, как церковь ухитрилась прикрыть свои мрачноватые делишки. Впрочем, и принятое решение магов тех лет тоже было за гранью добра и зла. В Европе вымерло почти 2/3 тогдашнего населения. Да, фанатизм простецов, от иерархов церкви до последнего виллана, стал невероятным. Да, лютая ненависть к магам пережила сотни лет, и живет в народной молве до сих пор. Да, если до этого попавшиеся в руки простецов маги могли рассчитывать на различные варианты своего будущего, то при всей своей неприглядности, они все же были лучше, чем оставшийся единственно возможным путь теперь. После черной смерти колдунов ждали только долгие и жестокие пытки и медленная смерть на потеху радостно вопящей толпе. Погибшим в бою магам люто завидовали колдуны-неудачники, попавшиеся монахам живьем. Но, при всех этих минусах, своей цели остатки европейских магов все же достигли. Если до этого церковь вела войну на уничтожение, то теперь ей пришлось существенно, как говорится, урезать осетра. Столкнувшись с вполне вероятным вариантом победителей в мире мертвецов, клир был вынужден наступить себе на горло и пойти с колдунами на заключение мира. Этот мирный договор известен сейчас как статут секретности. Конечно, его условия очень неприятны для нас. Полный их список вы все выучите наизусть перед сдачей соответствующего экзамена, он у всех факультетов, профильный. Если вкратце, то со дня подписания сами маги должны были ограничивать свои аппетиты перед угрозой полного уничтожения. Неприятно? Да. Но все же это был мирный договор, а не явочным порядком оформившийся факт безоговорочной капитуляции около костра из последнего мага. Маги выиграли самое главное – жизнь и время. С другой стороны, и церковь достигла, пусть и частично, своих целей. Убирала самый главный раздражающий фактор, мешавший ей сражаться за власть над миром. Со своей стороны РКЦ и ее филиалы прекращала массовое, без разбору, преследование магов. Позволяла, в определенных пределах, конечно же, заниматься магией. И даже сама стала покупать у колдунов определенные товары и услуги. А теперь мысленно отведем немного дальше взгляд. От карты Европы на карту мира. И окажется, что Европа, это, как бы ни казалось живущим там церковникам, простецам и их набольшим, отнюдь не весь мир. Причем очень далеко не весь. И влияние РКЦ этот самый мир не охватывает целиком. Даже десятой части не охватывает. Так что уже спустя пару-тройку лет на освободившиеся в результате действий инквизиции просторы стали проникать другие, не подписавшие договор маги. Это были и ремигранты, и просто чужаки, пришедшие заявить свои права на территорию по самому древнейшему и достойнейшему праву, праву силы. В очередной раз клиру пришлось наступить себе на горло. Теперь для того, чтобы помогать выжить лояльным магам, в очередной раз остаткам европейских магов пришлось объединиться и отправиться на войну. Но только одной обороной войну выиграть трудно, поэтому вскоре рейдовые группы магов, усиленных инквизиторами и церковными наемниками, стали вычищать слишком агрессивных соседей. Основное условие прекращения преследования – подписание договора, известного как статут секретности. А вот дальше произошло то, что простецы сейчас называют процессом с положительной обратной связью. Отодвинув границу статута чуть дальше, европейские маги получили дополнительные силы. Принявшие статут точно так же, как раньше их противники, были вынуждены защищаться от агрессивных, ничем не ограниченных в применении магии соседей. И точно так же, приняв под клятвы помощь своих прошлых врагов, обрушились на врагов нынешних. Но и сил стало больше, поэтому и принуждение к статуту соседей прошло чуть быстрее. И так далее, до тех самых пор, пока все страны Европы не были подчинены договору. А дальше все стало гораздо сложнее. Римская и византийская ветви христианства в то время были на ножах. Да что там, на ножах, на полноценных таких мечах. Походы крестовые, кто знает, не просто так собирались. Да и отношение православной церкви к колдовству было сильно отличным от христианства римского уклада. У нас, например, церковь боролась не с колдунами, а со злонамеренным колдовством. То есть если колдун не творил зла, то претензий к нему особых не было. Это, кстати сказать, было и остается одной из самых важных реальных причин продолжающегося раскола. Маленький нюанс. Осуждение ортодоксальной церкви за слишком толерантное отношение к колдовству не помешало тем же папистам заиметь своих магов. Индульгенция и вечные двойные стандарты. Да, возвращаемся к прошлому. Исходя из ситуации, чтобы все труды и жертвы церкви не пошли через пару десятилетий прахом, нужно было заставить принять статут всех магов в мире. Вот только как сформулировать этот самый статут так, чтобы он удовлетворил всех, и новопринимающих, и староподписавших, и, самое главное, церковь, все церкви, да и сами маги ой как отличались друг от друга. К примеру, Китай веками славился своей магической фармацевтикой и гербологией, мы, ведовством и приручением магических животных, Англия, древними знаниями и, ХМ, победой, если это можно так назвать, над нелюдью, юг, который Ближний Восток, демонологией, Франция, в противовес Англии, дружбой с нелюдью, североамериканские маги, великолепными традициями шаманизма, а южноамериканские – знаниями в артефакторике и магии крови. Японские же маги-демоноборцы вообще по сути своей гораздо ближе к инквизиторам, чем к классическим европейским колдунам. И как их всех свести под единый для всех статут, а если вспомнить о том, что и сама церковь стала далека от единства даже в Европе, не то что во всем мире. В итоге, пока шло великое объединение, статут переписывался приблизительно столько же раз, сколько магических традиций его принимали. Несколько поколений адвокатских кланов безбедно жили, одеваясь в меха и перебиваясь с красной икры на черную, внося непрерывные дополнения и уточнения в уже принятые решения. Но к 1699 году статут секретности подписали все маги мира. Подписали или были уничтожены объединенными силами подписавших. Ирония истории. Маги всего мира объединились для того, чтобы самим себя загнать в подпол к простецам. Еще раз хочу обратить ваше внимание. Сейчас в некоторых странах в моде попытка немного скрасить факт существования статута секретности. Представить его как защиту простецов. Вот только думать так – опасный самообман. Это не так. Этот договор – ублюдочный плод неподкрепленных силой гордыни, самомнения и пренебрежения простецами наших предков. Статут – это вечная печать позора волшебников, которые своими усобицами, своей слабостью и трусостью сами надели ярмо себе на шею. Запомните это. Хорошо запомните. Теперь перейдем непосредственно к нашей с вами истории. История магической. Воспоминание прерывается. Фрагмент, похоже, вырезан. Четное число, а именно 6. Четное число родов, находящихся в состоянии вечного немира, было выбрано не случайно. Как известно, любая система, в том числе и политическая, в которой нечетное количество узлов, неустойчиво и старается выродиться в систему с четным количеством, в идеале, с двумя. Не верите? Вспомните детство. На каких качелях легче поймать баланс? На перекинутой через бревно доске или на поставленном на камень треугольном куске металла? В частности, именно поэтому все защитные, запирающие, препятствующие ритуалы и чары строятся на графических фигурах, имеющих четное количество углов, а атакующие, взламывающие, нечетное. К сожалению, родов, переживших первую смуту, было 7, а значит, кому-то нужно было уйти. Добровольцев, по понятным причинам, не нашлось, поэтому все решилось ритуалом жребия. И окончился он тогда внезапно для всех очень большой кровью. Это потом уже совершенно достоверно было выяснено, что в ритуал выбора вмешались чужие, маги, британские. Им, видите ли, не понравилась праведная месть родного брата Кощея, когда он, принеся себя в жертву, смел в сторону защитный полог Мерлина над британскими островами, благодаря чему корабли норманнов смогли достичь английских островов. Английским магам, кстати, потребовалось почти 500 лет, чтобы восстановить полог. Кощеич ломал на совесть, а вот тогда жребий пал на самый сильный род, Олеговичей, которые, к сожалению, не нашли в себе силы смириться с ним. Конечно, бунт был подавлен совместными усилиями остальных 6 родов, но еще многие десятилетия пролитая тогда кровь держала нас на задворках магического развития. И только присоединение к русскому государству, строго по статуту, новых территорий, а значит и магов. И опять воспоминание прерывается. Многие, особенно просторожденные, пеняют нам на то, что магический мир застыл в стагнации. Сразу хочу сказать, что это не так. Мы развиваемся, но дело это не быстрое из-за самой сути магии. Приведу наглядный пример. Как простецы сейчас добиваются ошеломительных с точки зрения классической магической традиции результатов в кратчайшие сроки в своих исследованиях или производствах? Очень просто. Берется 1000 простецов, распределяется, по типам распределения коротко обучается, как именно каждому махнуть топором, и ставится к станку. Первая сотня придумывает, что делать, вторая, как именно делать, третья, в шахте добывает руду, четвертая сотня ее плавит, пятая на станках ее режет в детали как надо, шестая, собирает в готовую вещь, седьмая всех их кормит, восьмая, развозит сделанное по адресатам, девятая, нахлебники, десятая, надзиратели над всем процессом. А в мире магии так сделать нельзя. Во-первых, 1000 магов не сможет работать одновременно в одном месте из-за истощения магии. Во-вторых, некоторые процессы в магии требуют непрерывных усилий. То есть нельзя разделить на простые операции и поставить на конвейер, например, создание палочек. В-третьих, некоторые операции весьма длительны. К примеру, если зельевар может пользоваться покупными реагентами, то есть не тратить свое время на выращивание их самому, то тот же шаман заклинать духов должен каждого и лично. Ну, и самое главное, неоткуда взять эту 1000 магов на каждый производственный процесс. Нас банально всегда мало есть и будет. То же самое и в науке, в культуре, везде. Вот и расходятся наши миры все дальше и дальше друг от друга. Ну и статут секретности взрывному развитию совсем не помогает, да. Поэтому в основном развитием занимаются те маги и те роды, кому сама магия вручила передаваемые с кровью дары в определенных. И снова воспоминание прерывается. Фрагмент опять вырезан и дальше начинается не пойми с чего. Спросите, кто же ответственен за соблюдение договора? А кто, по-вашему, самый лучший тюремщик для узника? Нет, не дракон, и не хрустальный гроб, и никто сказал могила, а поднимать потом не замучаешься ли? А если это похищенная тобой принцесса? Так вот, самый лучший тюремщик узнику, он сам. Так и маги вынуждены согласно договору, который принял форму непреложного магического обета, следить сами за собой, сами себя искать, сами себя учить, сами за собой следить и сами себя наказывать в случае нарушения статута. Ужас этого обета в том, что он был дан и за последующие поколения тоже, то есть ни дети, ни внуки, ни пра-пра-пра, сто раз правнуки тех магов, что поставили свои подписи кровью под договором, не имеют права безнаказанно его нарушать. После заключения договора маги не могли спокойно, одной лишь силой заставить простецов работать на себя, не могли грабить и убивать их, не могли много чего не могли. То, что раньше было естественным правом сильных, теперь осталось вовек несбыточной мечтой о павшем величии. Если до принятия статута секретности такое словосочетание, как «нищий маг», являлось оксюмороном, абсолютно невозможным в реальности нарушением прав сильного, то после, суровой действительностью для нескольких поколений европейских, и не только, магов, лектор сделал многозначительную паузу. Однако сейчас я хочу обратить ваше внимание на самый важный факт договора. Как я уже говорил, статут секретности запрещает магам разглашать тайну своего существования простецам, в том числе и колдовать в присутствии их, а также творить любое зло этим самым простецам. Но бывают такие случаи, когда от нарушения договора удержаться абсолютно невозможно. Что же случается тогда? Вот, к примеру, вам требуется срочно спасти своего смертельно раненого ребенка, и вы применяете зелье или магию, и простецы это видят. Нарушаете ли вы этим договор? Да. Но приводит ли это к кошмарным последствиям, апогеем которых может стать полное избытие магов целой страны? Именно так погибли все итальянские маги в подконтрольном папе теократическом государстве после того, как один из колдунов отравил конклав. Ответ – нет, не приводит. А почему? Слышу, вот мне тут подсказывают с первого ряда, дети расцвели улыбками, что приходят забвинители и стирают память простецам. Однако при этом не следует забывать, что стирание памяти, пусть и меньшие, но все же тоже причиняемое простецам зло. И тот, кто будет слышать в фразе «меньшее зло» только слово «меньшее», очень скоро познакомиться с заплечными мастерами тайного приказа при совете шести древних родов. Помните, хоть меньшие, хоть большие, все равно есть зло, а любое зло, согласно статуту, идет во вред нам, магам, разными мерами, но меряется всякое. Как же так, спросите вы, а причина лежит в самых корнях истории составления договора. Дело в том, что идеологи договора были ревностными католиками и неосознанно перенесли догматы своей схизматичной церкви в статут секретности. Сейчас я говорю о закромах сверхправедных дел. Такая лютая ересь нигде, ни в нашем православии, ни в родноверии, ни даже у магометян или буддопоклонников больше не встречается. А вот у этих, ладно. Так вот, в чем суть, вы спросите? А суть в том, что договор, подписанный магами, волей и поручительством отданных во время его заключения магических сил через специальные артефакты, следит за тем, чтобы сотворенное магами зло не перелилось через край. В этом случае, как я уже говорил, все маги погибают. Однако возможна и прямо противоположная ситуация. Сие сделано для защиты магов от произвола простецов и церкви. Если простецами магам будет нанесено слишком много зла, то тогда мы получим возможность колдовать все, что пожелаем. Некоторое время, конечно же, но думайте сами. А как сделать так, чтобы это произошло? Теоретически, очень просто, но достаточно трудно реализуемо на практике. И в каждой стране есть свои способы достижения этого идеального состояния, порой кардинально расходящиеся в подходах и формах. Например, мы, чтобы соблюсти уровень грехов в ча, черт, на самом интересном месте кусок вырезан. Знал этот Поляков, как кроить воспоминания так, чтобы я потом к нему приполз за добавкой. Дело в том, что писавшие договор монахи, власть церкви которых распространялась на весь цивилизованный мир, то есть на одну Европу, и думать не могли о том, что человечество вдруг станет расколотым. Опять же, повторяю, это не истина, это их точка зрения. Но маги, живущие в привычном на усобице магическом мире, который в то время не крепко связывали воедино очень тонкими и не сильно натянутыми нитями прообразы нынешних ремесленных магических гильдий, были совсем другого мнения и потребовали включения в договор понятия границ, на что церковь вставила от себя понятие государственной принадлежности магов и разделения их грехов и праведных дел по оным, опять обрезано. Таким образом, из договора, помимо образовавшихся с его заключением естественных монополий, следует ставшее уже классическим правило «одно государство, одна школа магии». Именно поэтому мы вынуждены всех вас собирать здесь, в Китеже, хотя и за Камнем Уральским тоже есть весьма неплохие места. Так что мы, маги, как я уже говорил, сами ищем молодых, только что проявившихся магов, сами собираем, сами предлагаем выбор, остаться магом или все забыть и стать просто везучим простецом или ведуном, сами учим согласившихся, и сами, в случае чего, казним, увы. Но этого никак не избыть, иначе такой вот неученый и опьяненный силой маг может натворить столько всего, что потом и не расхлебаешь. Пойдет, например, поколдует в церкви, убьет пару-тройку священников, создаст круг жертвоприношения, а нам потом месяцами такое всем миром замаливать. Однако в этом можно найти и хорошие стороны. Чем больше государства, тем богаче и надежнее школа магии, тем больше традиций можно попытаться собрать, не ограничиваясь допустимыми договором нативными, и закрыть ее можно только в чрезвычайном случае, что, например, произошло на 50 лет с германской, после той, спровоцированной англичанином Альбусом Дамблдором и германским магом Геллертом Гриндевальдом, Великой войны. Тяжело вздохнул лектор и отвел в сторону резко постаревшее лицо. Однако вскоре он совладал с собой, и глубокие, резкие морщины снова превратились в тоненькие, едва заметные ниточки. Так записано в договоре, который в качестве очередного унижения магов простецами подписывался тогда на большими в школах магии на глазах у профессоров и учеников. Да, кстати, далеко не каждое государство в нынешних Европах владеет своей собственной школой магии. Плохим примером может стать польский колдотворец, который хотя когда-то и был знаменит и блестящ, но сейчас практически полностью зачах, однако все равно поддерживается панскими магами. А хорошим, например, все центральноевропейские маги привыкли пользоваться не отказывающим никому Дурмштрангом, который неофициально когда-то принадлежал к одной из многих школ на территории Священной Римской империи. Кстати, самое смешное, знаете что, скажу вам по секрету, расположенный на крайнем севере Дурмштранг вот уже почти 200 лет территориально принадлежит нашей стране. Конечно, природный портал из Европы на далекий северный остров, жуткая погода вокруг, а также мощные магические щиты всегда делали его практически неуязвимым. Правда, начиная с 1810 года к этим оберегам пришлось добавить еще и мощные простецы-отвлекающие чары. Так что если вы захотите очень тонко и изящно поддеть какого-нибудь дурмштранговца, то скажите ему, что за аренду территории неплохо бы и заплатить, или что они даже простецу глаза отвести не могут. Весело они тогда обделались на весь мир, да, наши простецы целый век потом неизвестную теплую землю на севере искали, и чуть не нашли. Знатный откуп пришлось заплатить Дурмштрангу, чтобы мы прикрыли эти экспедиции. А что, они, конечно, простецы, но наши простецы. Давно крутившаяся у меня в голове мысль наконец-то смогла выкристаллизоваться, поэтому продолжать слушать исторические анекдоты у меня внезапно совсем не осталось времени. Я резко вынырнул из омута памяти и невидящим взглядом уставился в стену гостиной Хаффлпаффа. «Не может быть!» – прошептал я себе под нос, пронзенный только что пришедшим мне в голову сомнением. «Так, это нужно проверить. Срочно. Нет, не срочно, немедленно». Я перекинул нить воспоминания из омута памяти обратно в фиал, спрятал последний в карман и рванул из общей комнаты факультета на верхние этажи замка с такой скоростью, будто меня совместно преследовали оборотни и дементоры. Вот она, выручай комната. Я влетел в свою детскую библиотеку, подскочил к стойке и громко и четко сказал в пустоту: «Статут секретности. Полный. Интерлюдия 13. Девочки, никто не видел Винсента?» — спросила подошедшая девушка у стайки сидящих на скамейке в парке слизеринок. Девушки привычно, и поэтому это получилось совсем уже не зло и не так обидно, зафыркали. «Вот змеиное кубло. Впрочем, я сама оттуда». Присаживаясь, подумала Трейси Дэвис. «Слушай», — обратилась самая недовольная к севшей рядом однокласснице, — «если парень твой, то ты за ним сама и следи, а то, мало ли, найдется какая-нибудь такая, которая последит вместо тебя. Ах, вы видели его татуировку?» Поддела более удачливую соперницу Миллисента Булстроуд. К счастью Трейси, прочие девушки не имели зова крови и поэтому ограничивались в охоте на Винсента правилами и приличиями. Дэвис же из-за непреодолимой тяги не ограничивалась ничем, готова была даже убить, поэтому, после нескольких не очень красивых случаев, девушки пытаться поймать Винсента прекратили. Однако в последнее время их интерес вспыхнул с новой силой. Как же, уже целый лорд. Поэтому процесс отстаивания своего у Трейси приходил весьма и весьма непросто. И, зачастую, болезненно. «Я тебе послежу», — сразу же вспыхнула Дэвис. «Например, я бы не отказалась. Фигурка у него, да, Панси Паркинсон показно, и очень невоспитанно в приличном обществе», — облизнулась. На Крэбба она не посягала, но поточить клыки о ближнюю свою хотя бы ради любви к искусству была готова всегда. «А какая у него татуировка и фигурка?» — спросила прибившаяся к своей старшей сестре Астория Гринграсс. «Хорошая фигурка. Я тебе потом в омуте памяти покажу», — ответила сестре Дафна. «И мне тоже», — попросила Мартина Скотт, подружка-одноклассница Астории. «Интересно, а вы не знаете, кто в итоге ухватил Крама?» — спросила Розалин Палмер, вторая подружка младшенькой Гринграсс. «Точно никто из наших. Может, лягушатница какая-то, или из своих кто?» — задумчиво ответила Дэвис. «А почему не из наших?» — простодушно спросила Мартина. «Пфффф», — презрительно фыркнула Паркинсон. «Сама подумай, ты бы удержалась и не похвасталась. Вот то-то же, соплячка». «Не надо обзываться», — вступилась Розалин за свою подругу. «Просто ее попросила спросить об этом Габи, младшая сестра шармбатонской чемпионки. И аналогичное же просила уже моя знакомая из Дурмштранга. Крам молчит, а им тоже очень любопытно и завидно. И они хотят знать, кому им завидовать. То есть это все же кто-то из наших? И кто тогда?» — задумалась Паркинсон. «Кандидаток достаточно легко вычислить», — равнодушно бросила Булстроуд и, напоровшись на вопросительные взгляды, тяжело вздохнула. «Ну сами подумайте. Просто нужно перечислить всех тех, кто точно не проболтается». Девушки задумались, а потом пожали плечами. «Пасьянс все равно не сходился. Гриффиндорка? Не, мы бы знали имя удачливой ХМ, претендентки уже через 10 минут. Вся школа бы знала. Кто-то с Ривенкла», — высказала предположение Дафна. «Чанг? Вряд ли. Она и так стопроцентно попадет на святочный бал. Влюбленный в нее Седрик же», — с грустным вздохом ответила Трейси. «Вот стерва», — из губ Панси бранное слово прозвучало как завистливая похвала. «Мало ей Дитгари, так еще и Поттеру глазки строит. Мантикора. Не хватало ей еще Крэбба приворожить». Трейси при этих словах напряглась. «Да уж, это вам не Гринджер, которая так по-глупому в газете подставилась. И с Поттером этой пацанке ничего не светит, и шишки все на себя приняла. Гриффиндорка, что с нее взять, дура. Вторая МакГонагалл растет. Синий чулок. Кстати, Трейси, а Винсент тебя уже пригласил на бал? Или он еще свободен? Или он уже пригласил, но не тебя?» — вкрадчиво поинтересовалась Панси. «Хватит. Тебе-то что, Паркинсон? Тебя Малфой наверняка поведет. Это да. Куда он от меня денется?» — задрав нос, гордо ответила слизеринка. При этих словах обе Гринграсс спались ему хитренько переглянулись и спрятали непонятные никому улыбки. «Значит, еще не пригласил», — вслух догадалась Дафна. «Ты бы, подруга, поспешила, пока не перехватили. В интриге даже показное участие — вполне действенный и допустимый прием. Ведь мнение соперника, даже если он не знает, что он соперник, или особенно если не знает, а тебе складывается из вот таких вот мелочей, а вода камень точит. Я вот и спешу», — устало вздохнула Трейси. «А ты-то что заулыбалась, Гринграсс? Тоже прицелилась?» — «Нет, что ты, успокойся», — на автомате возразила Дафна, потом задумалась и уже с уверенностью ответила. «Нет, точно никаких вариантов. Нашей семье это незачем. Так вы не видели, где он?» — Пламя ревности в Дэвис слегка поутихло. Я слышала от мелких. Тоже мне, взрослая нашлась, ухмыльнулись все среднекурсницы, слушая важничающую историю, что они видели Крэбба около Черного озера. Спасибо, я пошла тогда. Беги уж. Так все же, кто бы это мог быть, как вы считаете? Дослушивать интересный разговор Дэвис, естественно, не могла, хотя поугадывать с товарками личность удачливой охотницы, зацепившей Крама, ей было очень интересно. Но, увы, была забота поважнее. Самое важное, наводка от младшеклассницы оказалась верной. Винсент Логан Крэбб, лорд Крэбб, действительно стоял на берегу и как-то потерянно швырял камушки в воду. Причем не пускал блинчики, не швырял на дальность, а просто размеренно ссыпал, по-иному не скажешь, их в воду. Наклонялся, брал с пляжа горсти, разворачивая руку ладонью вниз, по одному, будто хлебным мякишем кормя голубей, бросал камушки в воду перед собой. Когда ладонь пустела, Винсент наклонялся за очередной порцией, и все повторялось по новой. «Винсент!» Трейси окликнула его и чуть не упала, отшатнувшись, посмотрев в его бездонные глаза. От взгляда на своего любимого у Трейси сжалось сердце. Еще никогда она его в таком состоянии не видела. «Винс, что с тобой? Что случилось? Чем я могу тебе помочь?» «Знаешь, когда тебе говорят, что ты идиот, это очень обидно. Но когда оказывается, что тебя хотели не обидеть или оскорбить, а просто раскрыть глаза на то, что ты действительно идиот, это очень печалит. Тяжело жить клиническим идиотом. Винс, ты о чем?» «Ничего не поняла Трейси». «Да так, ах да, мисс Дэвис, не позволите ли вы мне скрасить ваше одиночество на святочном балу?» И хотя где-то в глубине разума частичка Трейси возмутилась на «ах да», как будто о ней вспомнили, как о чем-то второстепенном, но в сердце вспыхнул яростный пожар, который алой волной выплеснулся румянцем на лицо и теплом вниз живота. «Да, да, я согласна», – торопливо закивала головой радостная Трейси. Быстро оглянувшись по сторонам, она на мгновение приникла своими губами к краю рта желанного юноши, после чего, дико красная, развернулась и побежала в слизеринские подземелья, молясь про себя Мерлину, только бы никто не увидел, только бы удержать себя и не вернуться обратно прямо сейчас. Глава 30. Кто виноват и что делать? Я машинально погладил щеку, к которой еще несколько мгновений назад прижимались девичьи губы. Надо же, мой второй поцелуй в этом мире. Первым со мной честно, пусть и с годичным запозданием, расплатилась моя бывшая первая староста Кристина Эндрюс. Это была удачная и неожиданная встреча посреди косой аллеи. Правда, наверное, девушка надеялась на целомудренный поцелуйчик от девственника в щечку, а получила вполне себе взрослого вида засос. Ну да ладно, в обиде не осталось. Еще потом похихикала, с хвастливой гордостью опознав в себе похитительницу моего первого поцелуя. Главное, не встречаться теперь с ее парнем, Габриэлем Труманом, которому это все, по словам Седрика, весьма и весьма пришлось не по нраву. Конечно, долги чести, это долги чести, но и любить ему меня после этого совсем ни за что. Ревность, как и любое иное истинное чувство, в любом возрасте бьет в голову, а в таком сопливом так и вообще наотмашь. Эх, чувство, тяжело вздохнул я. Убежавшая в смятении Трейси лишь ненадолго смогла отвлечь меня от тяжелых мыслей. Я идиот. Нет, не так, я полный кретин. Как, ну вот как так можно без всяких сомнений верить всему, что мне говорят? И ведь не из глухой деревни я, и канон вроде как знаю, так когда же я перестану вестись на такие дешевые разводы? Попал в сказку, и что, это не повод сразу развесить уши под лапшу и высушить себе мозги? Что за гребаная детская наивность? Надо с ней срочно расставаться, иначе будет и дальше продолжаться, что все, абсолютно все не побрезгуют меня наебать. Гильдийцы, гоблины, иудейские маги, даже основатели. И у них это всегда просто прекрасно получается. Успешно, бля. Даже несмотря на магический контракт, не хватало еще, чтобы меня начали обманывать дети и домовые эльфы. Сколько и как судьба меня еще будет лечить от нарциссизма в хронической форме. Тут и до неизлечимой формы солипсизма недалеко. Я наклонился и в очередной раз зачерпнул в горсть гальки. С иудеями первый камушек булькнул в воды Черного озера, и с гильдийцами вслед полетел второй, все очевидно. Да и гоблины тоже хороши. Сребросмит увидел и узнал, тварь, что за колечко у меня на пальце, но не сказал мне ничего. Сука, откуда дровишки? Оттуда. Письмецо-то я им, на всякий случай, в целях разумной конспирации написал без указания, какой именно артефакт я собираюсь завещать Дамблдору. А на пергаменте уже стояло правильное название. То-то тогда меня цепануло что-то, а я так и не понял. Суки, кругом одни суки. Сразу горсть камней разом полетела глушить рыбу. Причем, какие, бля, продвинутые. Для обмана вовсю даже маховики времени используют. Почему же теперь и основатели суки? Да потому, что, это вы не понимаете. Вы, статичные слепки личности основателей, но не они сами. Вы не можете развиваться и более того, не можете даже помнить. Вы забудете все, что услышали здесь и сейчас, а я продолжу существовать и развиваться. Как пафосно и, самое главное, совершенно правдиво на первый и второй взгляды высказалась тогда шляпа Хогвартс. Практически все, абсолютное большинство призраков походило на навороченные, но безмозглые компьютерные программы-голограммы. Да, они обладали частичной памятью своего родителя, могли общаться и даже отвечать на некоторые вопросы, но не держали долго полученную информацию в голове, не запоминали ничего нового, не могли взаимодействовать с материальными предметами, менять свое поведение, колдовать и прочее. Специально в свое время проверял. То есть призраки в интеллектуальном, биологическом и частично социальных смыслах понятий действительно не жили. Аналогично, магические портреты. Единственные из виденных мной нематериальных сущностей, кто выбивался из этой закономерности, были полтергейст Пивс и, как ни странно, призрак Миртл. То ли не все так уж и обычно было со смертью девушки, как писалось в каноне, то ли потому, что она была молодым призраком и в ней остались еще какие-то частички от прошлого, то ли ею просто кто-то удаленно управлял, но Миртл могла вести себя вполне по-живому. Так что формально в словах шляпы тогда не было ни грана неправды, ни единой капли реальной посмертной жизни в таком существовании, что портретном, что призрачном, нет и не было. Впрочем, по-другому и быть не могло, иначе в призрачном состоянии не находили бы ничего такого ужасного, чтобы использовать как наказание, а маги не выворачивались бы наизнанку, придумывая филактерии и хоркруксы. Да и темный лорд так бы и провисел всем довольным облаком призраком где-то там в Албании. Однако во всем этом, как в том анекдоте, есть один нюанс. Салазар Слизерин, удивился я, глядя в полупрозрачный, не похожий на классического хогвартского призрака, силуэт. Приятно, когда тебя помнит, не так ли? Я бы хотел познакомить тебя кое с кем. И с кем же? Меня кольнуло нехорошее предчувствие. ССШ. Это именно тот молодой человек, про которого я тебе так много рассказывал. Не хотел бы ты посмотреть на этого мальчика? Тяжеловесный, именно тяжеловесный, шорох во тьме коридора стал ему ответом. Как-то это совсем не похоже на ничего не запоминающий слепок личности, не так ли? Да более того, Салазар почти открытым текстом всем не сказал. И если бы не Малфой, со своим гребаным вежливым приглашением в Малфой Мэннер, то я бы обязательно догадался, что к чему, еще прямо тогда. А так, сначала, бегство, потом, гильдия и охота на дракона, потом вообще Новый год, когда нужно было усиленно догонять школьную программу. Где уж тут в настолько насыщенном графике выделить время на отвлеченные размышления. Впрочем, основатель Гриффиндор недалеко ушел от своего закадычного приятеля. Вспоминаю, как это было, когда я посетил основателей. Я не знаю, нельзя ли четвертую услугу приберечь на потом, но все четыре наших задания ты получишь сразу же. И следующее воспоминание в тему от Малфоев. Вот как сейчас помню, с ней говорил. Я не смог пробиться только в четыре защищаемые зоны, но там, похоже, что-то закрыто магическим обетом или даже самими основателями. Так что, скорее, проще Крэбба убить, чем узнать, что там спрятано. Скорее всего, он и сам не знает о тех воспоминаниях. Обеты. В моей голове лежат формулировки гейсов, выданных основателями. А, вот как бы их достать, а почему 4, а не 5? А, наверное, он посчитал сюда и мой секрет, при том, что один обет мне уже известен. По количеству вроде совпадает. Ага, сейчас, как бы не так, подумал я и вызвал у себя на руке 6 разноцветных колец, визуальное подтверждение принятых и наложенных на меня магических клятв и обетов. Смешно, визуализировать свои обеты, это даже не заклинание. Для мага это простейшее мысленное действие. Его даже не изучают, ибо о такой необходимой для безопасной жизни в магическом обществе вещи маги учат своих детей приблизительно в то же время, когда обычных детей учат не лезть пальцами в розетку или руками в огонь. Учили такому и Винсента, так что и мне несложно было этому научиться вспомнить. Всего с третьего раза получилось, можно сказать, сразу же. Так что, вы, алознаменный основатель, врун. И не просто врун, а наглый лжец вы, Годрик Гриффиндор. Потому что, я пробежался пальцами левой руки по нематериальным браслетам на правой, одновременно с этим глядя на пролетающие перед моими глазами картинками напоминаниями о сути и месте принесения клятвы, потому, что вашего браслета среди моих, нет, нет, и обета нет. Вот они, все мои шесть. Широкая черная лента, вассальная клятва Малфою-младшему. Темная нитка, обет с Локхартом. Три, переливающиеся золотом, это, договоры с Рейвенкла, Хаффлпафф и Слизерином. И один, ярко-красный, долг жизни Бартимиусу Краучу-младшему. И все, больше нет. Так что, извините, основатель Гриффиндор, вы меня попытались обмануть. Вот только зачем ему это, как он хотел воспользоваться этим фактом, не понимаю. Разве что, зная, что задание уже присутствует, я не постесняюсь опять просить о помощи и тем самым еще глубже влезть в долги. Больше ничего в голову не приходит. Буду иметь в виду, что делать этого не нужно ни в коем случае. Но самая песня, это как меня который год за нос водит леди Равина Ривенкла. Доступ в библиотеку выручай комнаты, где лежат копии каждой книги, оказавшейся в стенах Хогвартса, ты получишь. Только выносить из нее ничего не сможешь. Ага, как хитро-то сформулировано. Доступ я получу? Получил. Переписывать придется, работаю на себя и того дядю, который любит лимонные дольки и ласково смотреть через очки половинки. Вот только нигде мне не обещано, что я получу доступ ко всей содержащейся информации во всей ее полноте. А с учетом того, что в описании какого-нибудь ритуала от одной не там поставленной запятой может зависеть жизнь колдуна, проводящего обряд, это просто натуральный пиздец. Это по какому такому минному полю я, оказывается, который год хожу. Хорошо еще, что, несмотря на все свое дикое любопытство, я, благодаря опыту прошлой жизни, практически не колдовал в одиночестве. Слишком эффектные примеры, бывало, представали перед очами всех неравнодушных учеников на уроках. Техника безопасности здесь, как впрочем и везде, пишется кровью и должна соблюдаться, как божественные заповеди истово верующим. Зато сразу становится понятным, с чего бы это я за три года не смог найти ничего по-настоящему серьезного. Устроила мне Равина тут нетсерфинг, топя в куче любопытной, но бесполезной информации. Вот и в этот раз, на запрос о полном статуте секретности, который, согласно только что полученной от русских магов информации, обязательно должен присутствовать в Хогвартсе, вместо 46 толстых томов оригинала, я получил тонкую министерскую брошюрку гарантированных любому магу статутом секретности обязанностей и запретов класса не нужно нарушать, иначе будет очень больно. С подробным описанием, как именно плохо, от денежного штрафа и откровенного рабства, а как иначе можно расценивать фразу, в случае отсутствия материальных ценностей нарушитель будет обязан отработать нанесенный ущерб в том месте и в той форме, в которой ему будет назначено министерством, до того самого пугающего всех магов до дрожи в коленках поцелуя Дементора, и ни слова про права волшебника, нет, понятное дело, что методичка писалась для нищего полукровного и маглорожденного быдла, но хоть пару строк про возможности черкнуть можно было бы, но речь сейчас идет совсем не о том, какими именно хитрыми приемами министерство держит магов в ежовых рукавицах, а о том, что кроме этой методички я никакой важной информации не получил. Нет, как это водится, когда Ривенкла нужно сбить меня с пути, я получил уходящие в бесконечность стеллажи с копиями книг, где хоть раз упоминается словосочетание «статут секретности», но реальной информации не было. А какие из этого следуют выводы? А выводов из этого сделать можно много. И то, что меня водит за нос. И то, что кто-то в режиме реального времени анализирует мои запросы и осуществляет выдачу информации согласно неким критериям. И то, что аккуратно, методом черного ящика анализируя эти самые запретные темы, можно прикинуть, хотя бы ориентировочно, куда меня негласно направляют основатели. Ну и последний вывод, что наш договор для призраков-основателей, Филькина грамота, которой даже жопу не подтереть из-за отсутствия материального носителя. Теперь, после осознания всех вот этих вот основательных подстав от основателей, остается только с ужасом думать, где меня обманула Хельга Хаффлпафф, и не был ли тогда, на втором курсе, отказ печати при обучении Обливейту таким вот эффектным набиванием цены или неким прозрачным намеком на что, Короче, нужны ли еще другие доказательства тому, что считать основателей обычными призраками просто глупо? Они, твари, живее всех живых, хоть и бестелесными, прячутся от чужих глаз где-то в глубинах замка Хогвартс. С этими мыслями я бросил в воду целую горсть камушков, как будто подписывая приговор всем своим обманщикам. Вопрос в другом. Раз основатели реально живут, раз они не NPC из компьютерной игрушки, и как я мог повестись на разыгранное ими представление, не осознав лежащего на поверхности факта, что за прошедшие века все обиды и трения уже давным-давно должны были исчезнуть. Значит, далеко не так все просто, как кажется на первый взгляд, с выдаваемыми ими заданиями. Значит, они сильно и деятельно чего-то хотят. Что же такого серьезного они собираются добиться, который век подряд выдавая свои квесты избранным? Кстати, по поводу избранности я ни капли не шучу. Вот не нужно даже на секунду позволить себе поверить в то, что я просто так попал к ним на ХМ, собеседование. Чем-то я привлек их внимание. Уж не тем ли, что демон? Что же касается разговора, то абсолютно никаких иллюзий по поводу их ко мне хорошего отношения я и тогда, и, тем более, сейчас не питал. Впрочем, не было там и никакой злобы или ненависти, как, скорее всего, вообще каких-либо чувств, кроме, может быть, любопытства. Все реплики основателей можно спокойно считать хорошо отрепетированной театральной сценкой. Времени для этого у них было больше, чем нужно. Века. За такой срок какой угодно сценарий можно разобрать и подготовить представление с максимально эффектным и эффективным воздействием на выбранного школьника. И не только на школьника, как оказалось. Да. Впрочем, в этой ситуации не все так уж и безнадежно. Хотели под меня избавиться, убили бы еще тогда, в сентябре 91-го. А раз не убили, раз оказали честь, раз им по-настоящему нужно, чтобы я что-то сделал, то издавать меня им невыгодно. А ведь помимо основателей и иудеев с прочими гильдиями, есть еще Дамблдор и Темный Лорд, которые уже имеют на меня определенные виды. Их планы точно так же совершенно не учитывают моего желания или нежелания в них участвовать. Кто еще остался? Дэвисы. Надо бы выяснить, что им реально от меня надо, раз они пока не препятствуют развитию отношений с Трейси. Все же для богатой девочки лорд обедневший, пусть и старой чистокровной семьи, не самая лучшая партия. И одной только магической совместимости здесь мало, или не мало, надо будет попытать Эрни на тему магических браков. Эх, как же неудачно. Не было бы заградотряда в виде обетов основателем, уже давно отвалил бы к испанцам. Солнце, тепло, уважение, а некоторую сухость, связанную с убийством названного брата, можно было так или иначе избыть. Чертовы основатели, чертовы маги, чертова Англия, чертовы любители поиграть в большую политику чужими жизнями. Ненавижу. Как же я все это ненавижу? Нет, если подойти к вопросу непредвзято, в большинстве моих проблем виноват никто иной, как я сам. Сам подписался на пару контрактов в гильдии, денег захотел, хотя мне честно и настойчиво предлагали вместо этого лучше поучиться в их школе. Это, скорее всего, было ошибочным решением, но как же тяжко из взрослой самостоятельной тушки возвращаться в шкуру бесправного и нищего ребенка, когда, блин, даже на конфеты денег нет. Жить так просто невозможно, а с безденежьем проще всего бороться с заработком. Вот я и заработал, ага. Сгубила меня неправильная оценка ситуации, несоответствие моих запросов с моими возможностями. Полез не в свою весовую категорию и слишком рано. В лихие 90-е много таких борзых прикопали по лесам и помойкам. Кстати, сейчас как раз и прикапывают. Привык по прошлой жизни, что я далеко не один, что есть друзья и приятели, которые, если что, вступятся и прикроют, как и я их. А здесь я один, совсем один. И недооценка этого факта, еще одна моя серьезная ошибка. По-хорошему, нужно было пойти по пути, впрочем, и сейчас еще не совсем поздно, хотя бы в некоторой части, того же Тома Риддла. Поставить себя в школе, собрать круг единомышленников, безусловно признающих меня своим лидером, медленно, но неуклонно расти по политической или торговой линии, создать свой полюс силы. Потом дополнить эти достижения удачной женитьбой на искренне любящей меня девушке, завести детей. Да, это правильная, хотя долгая и извилистая, дорога. Только времени идти по ней у меня не было и нет. На носу война, до которой, кстати, еще нужно дожить. Поэтому приходилось и придется рисковать, пытаясь срезать лишние километры через непроходимую чащу, в которой вполне логично водятся волки. От этого и все мои беды, как вполне честная цена за сэкономленное время. А провоцируют меня на это принятые не от хорошей жизни магические обеты основателям, без ответной услуги которых не был бы я магом, а не будь я магом. Это все хорошо, вот только в процессе экономии времени за счет срезания углов через непролазную чащу главное, вовремя остановиться. Пока все не стало совсем плохо, нужно сказать себе резкое волевое «хватит». Пора строить нормальные планы и добиваться их выполнения, а не плыть по течению, в надежде, что удача вытянет. Все. Кончилась удача. Пришла пора. Каленым железом следует выжигать у себя протагонистичный взгляд на мир. В конце концов, попадание в сказку и восторженный взгляд на магический мир – это прекрасно, но все хорошо в меру. И в данной ситуации это уже не оптимизм, а классической формы инфантилизм. Этот мир существует не для того, чтобы играть для меня фон и создавать на заднем плане массовку восторженных поклонников. Ему и им на меня вообще в лучшем случае абсолютно пофиг, а в худшем – нет. Не об этом сейчас нужно думать, а о том, что и как делать, строить планы. Планы. Их у меня целое море. И первым пунктом в них стоит – выжить. Выжить как угодно и без вариантов. Во всяком случае, пока все три задания основателей я не выполню, умирать мне нельзя. Это высший приоритет, для воплощения которого мне нужно. Первое – стать сильным опытным магом-боевиком, чтобы иметь навык защитить хотя бы самого себя. Не вечно же за мной будет Крауч ходить и охранять, о защите других я пока, именно что пока, даже не мечтаю. Второе – умудриться не поссориться до открытия боевых действий ни с одной из сторон конфликта. Хоть это и кажется на первый взгляд невозможным, но есть же перед глазами пример Снипа, который смог. Он, конечно, потом плохо кончил, но прожил гораздо дольше, чем должен был по логике событий. Причем, я специально оставляю себе весьма широкие рамки. Нехорошие отношения со всеми, а не война. Меня могут ненавидеть, мои будущие жертвы, могут презирать, школьники и их родители, мною могут помыкать, лорд, Дамблдор, министерство, основатели, ну и пусть. Главное, не вмешиваться в горячую фазу конфликта, или не оставлять следов и свидетелей. Логан Крэп, как я тебя теперь понимаю. Кстати, есть и отрицательный пример выживаемости. Каркаров много добился в карьере, заимел хорошие отношения с Дамблдором, не зря они так дружелюбно обнимались при встрече в Хогвартсе, денег, поди, поднял достаточно, но отступничество темный лорд не прощает. Весьма показательный пример, прям, не вздумайте повторить это сами. Ну и на закуску, надо наконец-то успокоиться и не лезть затычкой в каждую бочку. В Хогвартсе я уже поставил себя настолько четко и прочно, что можно и нужно немного притормозить. Ведь палку вменяемый, справедливый, но беспощадный, не влезай, убью, если вовремя не остановиться, очень легко и невероятно приятно в процессе перегнуть в сторону конченый, беспредельный отморозок. Лавры Белочки меня абсолютно не прельщают. Наоборот, хотелось бы на ее и прочих смертожорцев фоне стать в будущем среди Волдемортовской когорты этаким добрым полицейским. Короче, спокойствие, холодный прагматизм, осторожность, максимальная сосредоточенность на учебе и никаких приключений. Кстати, еще один важный нюанс. С процессом выживания не следует путать реальное примыкание к одной из сторон конфликта. Моя серьезнейшая ошибка до этого была в том, что я, помня канон, ошибочно поставил перед собой выбор, на какой стороне мне быть, на как бы светлой, Дамблдора или на, как оказалось, без всяких преувеличений очень черной, темного лорда, а мне не нужно этого делать, забыть вообще о таких мыслях и помнить, что есть только одна сторона, на которой я должен быть в этом чужом и чуждом мне мире, мне нужно быть на своей, и только на своей, бля, стороне, потому, что любая другая сторона для меня, априори чужая, роль в которой у меня даже не пешки, а мелкой разменной монеты, а я этого не хочу и так не будет. Второй пункт. Все мои усилия должны быть направлены на то, чтобы выполнить задание основателей и обрести свободу. В частности, сюда идет подтягивание навыка некромантии, насколько бы ни были мне эти занятия омерзительны, до такого уровня, чтобы его хватило на выполнение полученного от иудейского лича ритуала подъема нежити.